Разговор об отце. Бабушка. Бусый еще осторожничал, еще неуверенно примеривался к новому для него слову. И не от того, что раньше ему некого было бабушкой называть. Новым было ощущение кровного, предкам дарованного родства. Бусый прислушивался к себе и все более убеждался, какое это, оказывается, глубинное и могучее чувство. Ни с чем его не спутаешь. Хоть и говорят мудрые люди, не та мать, что родила, а та мать, что вырастила. «Добрая мамка тебя увил, приняла», словно подслушала его мысли отрада волчица. «Летом съезжу к Митусе Белочке, в ножки кланяться стану». «Летом. Будет ли еще оно? Лето?» Отрада сидела посреди двора на скамейке, расчесывала шерсть, приглядывала за дочерьми, сновавшими по хозяйству. Немая тетушка Синеока таскала воду, потом появился Этерскел, снова залился жарким румянцем, отобрал ведерки, взялся таскать сам. Синеока ходила за ним, размахивала руками, словно дом строила. В углу притаился Ульгиш. Он еле отделался от маленьких волчат, норовивших оттереть с него сажу. После бабкиного вразумления волчата вплотную больше не лезли, разглядывали Ульгиша издали, снедаемое любопытством. А послюнить если? Может, все-таки ототрется? Волчата мешали мономатанцу, не давали сосредоточиться над книгой, извлеченной из котомки. Он хмурился, косил на мелюзгу желтыми глазищами и вертел в руках что-то вроде кружальца, только очень маленькое, не для плотницкого дела. Будет ли еще оно лето? Несмотря на спокойствие и мужские речи волков, Бусому упорно лезло на ум одно и то же. Небывалые, кажущиеся неслышимыми звуки, от которых среди бела дня падает тьма, идут по земле волны, встают дыбом дерновые крыши изб и со стонами расседаются плотно спряженные бревенчатые углы. Хватается за голову, мучительно выгибается Итерскел, кулем падает Синеока, катится в грязь книга и кружальце Ульгиша. А сквозь тьму, с факелами в руках, визжа свою яхараха, верхом несутся мавутичи. Бабушка отрада вытеребила еще прядку волнистого сероватого пуха, уложила, прижала. Небось, не металась, не созывала детей, не оглядывалась в поисках укрытия или лазейки. Спокойно вершила каждодневный женский урок, готовила кудель, непоколебимо уверенная, что кудель это ей пригодится. «Тебе скажут, что завтра миру погибель, а ты поди и возьмись колодец копать». «Бабушка отрада», — сказал Бусый, — «мой отец, ты расскажешь мне про отца?» На разостланную тряпицу лег еще один серый клочок. «Каким он был, когда отцом тебе стал, я бы про то сама кого-нибудь расспросила. А мальцом? Мальцом на тебя был очень похож. Я ведь вправду решила, что это он вернулся, пока глаза твои не увидела. Синеглазых у нас немного рождается. Да, долго нам с Ратиславом предок его не давал, как будто испытывал. А родился и клун. Так уж мы его любили, дитятка наше. И клун. Его звали и клун. Бабушка отрада подозвала одного из внуков. «Принеси ко мне». Мальчик скрылся в доме и скоро вынес нарядную шкатулку. Бусому показалось вначале, что шкатулка была деревянная, украшенная затейливой резьбой, но когда взял в руки, ощутил пальцами обожженную глину. «Это жениховский подарок Ратислава, — улыбнулась былому счастью отрада. Он пришел ко мне из рода стрижей. Видишь, на крышке себя и меня изобразил. Бусый и сам уже любовался искусной лепкой, украшавшей крышку шкатулки. Как живая несется куда-то во всю прыть веселая молоденькая волчица. Несется, делая вид, будто вовсе не замечает легко догоняющего ее в стремительном полете острокрылого стрижа. Да только мастеру каким-то непостижимым образом удалось передать, что на самом деле нет волчице никакого дела ни до кого, кроме этого юркого летуна. А стриж, тот даже и не пытается скрыть, что творит вдохновенный полет единственно для своенравной любимой. Бусый долго рассматривал лепную картинку, поражаясь искусству дедушки-стрижа. Мастеру удалось передать даже движение фигурок. Волчица на крышке в самом деле бежала, а стриж ее догонял. Если долго вглядываться, не отрываясь, становилось непонятно, как же это стриж так все и оставался чуть позади. Род мужа сидит на берегу Звоницы, в верховьях, над высоким обрывом. В обрыве том стрижиные норки, а в деревне даже тын, глиняный, с фигурками затейливыми. Отрада опять замолчала, всматриваясь в лицо внука, казавшееся таким знакомым. Искала в нем и с сердечной болью и радостью находила все новые и новые черты, перенятые мальчишкой от ее старшего сына, от мужа. Ратислав, пока дома жил, тоже чего только из глины не делал. Лет 8 даже крылья себе слепил. Все видели, как он возился, а остановить не додумались. Пусть, дескать, забавляется малец, руку набивает. А он и полез с крыльями этими на обрыв, чтобы прыгнуть оттуда. А потом, значит, как стриж полететь. И как? Прыгнул? Бусый с замиранием ждал ответа. Он сам в те же 8 лет прыгнул первый раз с белого яра. «Все повторяется», — говорил горный кузнец. «Вот, значит, что он имел в виду. Прыгнул. Как жив остался? На ноги встал, да правая, короче, левой осталась. Ходил, хромал. Только я хромоты его вовсе не замечала. Краше всех для меня был. Я тебя про отца спрашивал, не про деда». Бусы попытался пристально вспомнить, какой была свистелка на тяжелой стреле. Глиняной? Деревянной? «Бабушка, а мой отец из глины тоже лепил?» Отрада волчица погладила шкатулку и поставила ее на скамью. Вытеребила еще пучок волосков, уложила, прижала и еще вздохнула. «Ох, дитятка! Вот у кого не руки были, а золото. За что не возьмется, все получалось. Ему бы до упорства еще». Он не жадным был. Братишку своего и сестренок младших любил. Все с ними возился. А что случилось с ним? Как из дому пропал? Я ведь сам едва не пропал. Бусы хорошо помнил день, когда лакомка и лесные белки дали ему понять, что в роду белок он чужой. Хорошо, Ульгиш его в лесу отыскал, обратно привел. Как ему осока по шее дала! Тяжелая рука у нее, иному парню на зависть. И ведь на душе сразу легче стало. Кто совсем не нужен, того по шее не бьют. Тот год мирный стоял, опять вздохнула отрада. Вздумал мой Ратиславушка сам с товарами в Галерат ехать. Пристал к обозу горкуна Синицы, тот всякое лето до самого моря ходил. Детей взял мир посмотреть. И Клуна до Синеоку. и в Сальвенской земле налетели на них люди лихие. Горкун, купчина удалой, а босс отстоял. Только Ратиславушку моего нашли всего стрелами утыканного. И синеоку подле него в уме повредившуюся. А сыночка нашего совсем не нашли, ни мертвого, ни живого. Увели его, видно, с собой, да и продали на чужбину. В это время синеока, что-то замычав, потянулась к племяннику. «Бабушка!» — встрепенулся Бусы. «Она сказать что-то хочет». «Вижу, дитятка. Она, красавица наша, с тех пор все песни поет, только без слов». «Нет, бабушка, погоди!» Бусой, осененный неожиданной мыслью, схватил синеоку за руки. Особым образом, как горный кузнец научил. И напрягся, пытаясь увидеть то, о чем хотела рассказать ему тетка. Закрыл глаза в ожидании. Ничего не вышло. Рядом не было ни горного кузнеца, ни дедушки Соболя, чтобы поддержать его своим умением и волей. А может, помешал еще и подспудный страх? А ну, как в его освобожденные и открытые мысли вот прямо сейчас влетит страшная птица, щелкнет зубами и обернется мавутом и затеет с ним нескончаемый разговор о матери, об отце, о человеке с пёсьей повадкой, станет дразнить намеками, делать посулы, которые покажутся ему приманками на острых крючках. «Да пропади ты пропадом, треклятый! У меня теперь предок есть, он меня в обиду не даст!» Это помогло, но не вполне. До воспоминаний, что силилась открыть ему тетушка, он так толком и не достучался. На миг только мелькнуло, как совсем маленькая синеока отчаянно бежала по лесной дороге за братцем и не умела догнать. А рядом хрипел в оглоблях, силился приподняться и бил копытами рыжий. И вот по девочке мазнули чьи-то руки, мазнули и не схватили, и повалилось под ноги тело, неся в боку отцовский топор, всаженный по рукоять. А потом она, съежившись, лежала в глубокой яме под выворотнем и снизу вверх смотрела на огромного и страшного человека, который прошел почти прямо над ней, неся на плече оглушенного Иклуна. И это было все, что сумел разглядеть Бусый. «Вот!» — голос Ульгиша так извинел торжеством. «Я сам все рассчитал!» Бусый открыл глаза, отдышался и повернул голову, не вполне понимая, что к чему. Ульгиш показывал ему большой лист. На листе, отточенным угольком, вдетым в кружальце, были вставлены один в другой три круга. Бусый снова увидел треугольники и квадраты, только выведенные куда тщательнее, чем в тот раз на песке, и вместо шишек и камешков черные мономатанские письмена. Много письмен. «Наставнику Акануми следовало быть строже со мной», — сказал Ульгиш. «А мне, когда я пренебрегал звездословием, следовало бы задуматься, что размышлять в нашем языке на самом деле значит сообразовываться со звездами, а несчастье — то, что сделано без оглядки на звезды. Вот, я первый раз вычислил время переполненной чаши». «Что?» — удивился Бусый. «Я подумал, это может кому-нибудь пригодиться, особенно теперь, когда мы ждем нападения. По канону Тразия Пета, когда Луна утрачивает внятное соответствие с другими планетами, чаша времени переполняется и готова пролиться. А значит, лучше обождать и не принимать важных решений, тем более не бросаться их исполнять. Все равно ничего не получится».